вонь из-за отторжения некоторых тканей. Его давно не ремонтировали. Это антропомодель, созданная для выполнения особых задач. Совершенный солдат будущего. Это человек? Нет. У него нет души. Ведь душу нельзя вмонтировать. Зато можно пересадить стволовые клетки лягушачьего эмбриона. И он, как земноводное, оживет даже после полного проморожения. Можно подшить в легкие жаберную ткань, и он сможет дышать под водой. Я думаю, монтировали его в разных местах. Жабры пересажены в Пущино. Металлические суставы вживлены на Луганской биологической базе. Такой оловянный солдатик без повреждений прыгнет с 15-20-метровой высоты. Монстр Франкенштейна – тряпичная кукла в сравнении с нашим атлетом. Для создания этой антропомодели широко использовалась физиология боевых искусств древности. Но это все так, экскурс в бионику. Наша задача – вернуть этот объект хозяевам. Вадим, подавив приступ тошноты, отогнул простыню, чтобы взглянуть на руку объекта. Не могу понять, почему он оставлял отпечатки босой ноги, точнее, большого пальца. Валентин поднял синеватую, перевитую жилами руку монстра. Она невесомо застыла в воздухе. Все понятно. Пересажены меточные части органов. В данном случае меточный орган ноги, пальцы, пересажены на руку. Но зачем? Такая рука приобретает силу ноги и может сокрушать железо. В сердце его, вероятно, вшит клапан свиньи. Ты ведь уже убедился, что 100 км/ч для него не рекорд. Кроме того, он, как крыса, может проникать всюду, где пролезает хотя бы голова. Наш щелкунчик – образцовый служака, аскет, рыцарь без страха и упрека. Из всего многообразия мира его интересует только исполнение долга. Ничего другого просто не вместится в его рыжую квадратную башку. Почему рыжую? Спроси лучше, почему квадратную, проворчал кобылка. Рыжий ген оказался наиболее подходящим, скажем, вездесущим кровном наборе современного человечества. Но не будем отвлекаться от темы. Война, убийство, его призвание и никаких проблем с гуманизмом или слезой ребенка. Мозг упрощен и гениально доработан нейрохирургами, чтобы он не просил пищи, воды, женщины, никогда не скучал и не занимался поисками справедливости. Так что никакого афганского или чеченского синдрома. Ни квартиру, ни бесплатный протез он просить не пойдет. Выть под гитару в переходах тоже не станет. После окончания военных действий его нужно будет только слегка починить, смазать и уложить в рефрижератор до следующей войны. Можно даже штабелем. Они не умеют обижаться. Идеальные солдаты грядущего Армагеддона. Представь себе, из нескольких сломанных кукол прямо на поле боя можно будет собрать одну или две вполне работоспособные. Фантастика? Нет, реальность. Кроме того, у него виртуозно прооперированы мозговые структуры. Раскрыт канал для постоянного поступления информации от хозяина. Неужели все убийства – результат эксперимента, злой воли хозяина, – думал Вадим. И Валька – действующая часть этого эксперимента? А кто хозяин? Я и сам толком не знаю. Голос Валентина звучал вполне искренне. Видишь ли, он оказался в режиме автономного существования. Короче, сбежал. Вернее, улетел. Но недалеко. Программа «Убивать» — единственное, что заложено в его непробиваемую голову. Обрати внимание на его жертвы.